Часть третья. Благословение. Чтобы нейтрализовать энергию зависти из глаза, теперь нам нужно заполнить души пришедших на ритуал благословениями. Дословно, благими словами или добрыми пожеланиями. Скажите всем пришедшим на сеанс: «Я желаю вам счастья, успехов, везения, талантов и…» Назовите то, за что вас глазят. «Всего этого еще в миллион раз больше, чем у меня. Пусть у вас будет все то, что есть у меня. Пусть будет все то, что вы хотите иметь. И пусть всего этого у вас будет в миллионы, в миллиард раз больше, чем у меня. Желаю вам скорейшего выздоровления и разрешения ваших ситуаций. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и хорошего самочувствия на долгие годы. Желаю мира вашему дому и счастья вашей семье. Желаю крепкого здоровья и хорошего самочувствия всем вашим деткам и потомкам. Желаю, чтобы все ваши проблемы разрешились, и вы нашли кратчайший выход из них. Желаю вашим семьям хорошей жизни на земле и всех благ, земных и небесных. Желаю взаимной любви и личного счастья. Желаю красоты, сексуальности и востребованности у противоположного пола. Желаю крепких дружных семей на всю оставшуюся жизнь. Желаю счастливых детей, продолжения рода, продолжения жизни в детях и в учениках. Желаю вам творческих талантов и способностей во всем, в чем вы сами хотите. Желаю хорошей благополучной жизни, успеха, процветания и изобилия во всем. Счастья, здоровья, любви и благополучия вам. Пожелайте своими словами все, что еще считаете нужным сами. Пусть с вами будет все хорошо, да будет так. И пусть этого всего будет у вас в миллиард раз больше, чем у меня. Благословляю.